Несколько раз Неделин пытался объяснить Фуфачеву, что произошло, но Фуфачев не мог его понять. Неделин на четвертый день добился только того, что Фуфачев с криком «Да на, жлоб!» снял с себя неделинскую одежду и взамен напялил свою собственную. Неделин на неопределенное время смирился. Да и какая разница? Из глубины чьей плоти любоваться окружающим, радоваться приятной беседе с милыми людьми, которые оказались небуянливы, петь с ними хорошие песни, говорить о дружбе, о философии жизни, о политике и о спорте. Люба то целовала Неделина, считая его Фуфачевым. И настоящий Фуфачев не был в претензии. То громким шепотом признавалась настоящему Фуфачеву, который она принимала за гостя, что полюбила его горячо и внезапно. И давай уедем. Фуфачев хохотал. Неделин радовался чувству женщины. А вечерами, несколько раз в день напившись, поспав и опять напившись, они слушали радио. Загорался зеленый огонек. Кто-нибудь крутил ручку. И Неделин, закрыв глаза, лежа на кровати или на старом пальто в углу, начинал плавание по волнам эфира, смутно различая смысл издаваемых приемником звуков. Зато... Ноги полощутся в синей прозрачной воде, в зеленой воде, в облаке, откуда настоящие, как стрижи, сыплются ангелы с серебряными крыльями и золотыми луками и стрелами, кружат вокруг мачты, вокруг паруса, а на ладонях мозоли от весел, розовые ладони негра, бело-желтые волдыри мозолей, в трюме душно и темно. Пот разъедает кожу спины, сгибается и разгибается спина. Вот я ее огрею плеткой и выйду на палубу, где жду я тебя на ложе, на персидском ковре, пью вино. Но я заточена в башне, и вокруг частокол мечетей, на шпилях изогнуты лунные серпы. Я собираю зерно, режу колосья серпами, пою и напеваю, голос мой журчит, как прохладный ручей в сумрачном лесу, где давно уже поджидает меня избушка на курьих ножках. Меня убьют, но ничего страшного не случится. Вон уже едет на помощь Витязь на могучем коне с льняными волосами и голубыми глазами викинга. Ударяются мечи о мечи. Конунг указывает, где напасть и разбить. Трубы трубят. Олени бегут в чащу. Сердце колотится бешено. Я едва поспеваю за ногами матери. Но вот тишина. Я тычусь в сосцы и сосу молоко с медом и большим куском хлеба, потом бегу на реку, ныряю, плыву в воде с открытыми глазами, мимо рыба-еж, хватаю нахального ерша, иглами укалываю ему руку, юркую, под корягу, выжидаю, плыву, кругом опасность, но опасность есть только тогда, когда она видна, а когда ее не видно, то и нет опасности, и нет ее гораздо чаще, чем она есть. Значит, жизнь — большое счастье, большее, чем несчастье. Бегу по зеленому полю с мечом, обвожу, ударяю, но больно бьют. По ногам больно, скорая помощь, больница, операционный стол. Беру в руки большое, дрожащее сердце, удаляю негодный клапан, вшиваю новый. Человек будет жить. Я бог. Каркас прочен, каркас самолетного крыла. Планера, обтянутый яркой материей, взлетаю. Ритм, ритм, только ритм, ритм, ритм, мы вдвоем, ритм, ритм, ритм, уже любовь близка, близка, ритм, ритм, ритм, твоя рука, Твоя рука — ритм, ритм, ритм, только глаза и близкие губы, только урна мусорная у ресторана бросить окурок. Х-х-х.